Глава 6. Вечер прошел в массовой попойке. Весело, с оттягом и на широкую ногу. Бишкек пил с сабли шоты и рассекал ею опустевшие бутылки. Сабля рассекала бутылки, как фрукты, не разбивая и разрезая напополам. Барон и его гость покинули ложу сразу по окончании боя, и в их отсутствии творилась полная анархия. Гриша не разделял общего веселья. Сидел угрюмой в стороне, по причине его полного воздержания от алкоголя. Видимо, на него давили воспоминания о нелепой смерти. Рядом с ним была Джинкс, которая старалась его поддержать. В итоге, примерно через час после начала гулянки, она не выдержала такого настроения, и, захватив с собой Гришу и Алису, они ушли. «Ну, я остался». В конце остались самые стойкие. Некрас в цилиндре «Синий-222» с мятым и потрепанным. Бишкек с молившей сигарой вип-ложи и полностью игнорируя протесты бармена. И я. У кого хватило сил, те ушли в Реал. У кого нет, спали тут, в Вирте. Я наполовину дремал, наполовину вслушивался в их разговор на высокие темы. Высокие настолько, насколько позволял алкоголь и образование. «Озима, скажи мне, как умный мужик, что будет, если обоссать черную дыру?» Некродефлоратор окончательно добил цилиндр Сени и сейчас делал из него гармошку, закинув ноги на лакированный стол. «То же, что и с остальным веществом. Черная дыра притянет мочу и спрессует своим титаническим давлением». Вывел ответ Бишкек тоном академика и смоля остаток сигары. «Ну да, наверное», — закивал Некрас. «Ну а вот тебе задачка посложнее. Что будет, если сунуть хер за горизонт событий?» Задал вопрос Некрас, который мог прийти только в его менингитную голову рептилоида. Вот тут Бишкек замолчал, прищурив глаза. Видимо, переваривал вопрос, в котором он не нашел ничего странного. «Не знаю, Некрас, не знаю. Я, конечно, не эксперт, но думаю, именно так зародилась Вселенная». И в самом деле, два сапога пара ведут разговоры с умным видом, которые нормальному человеку калечат психику. И притом с таким умным видом, будто действительно два ученых-астрофизика обсуждают какую-то революционную теорию сотворения мира. Весь следующий день прошел по расписанию. Причем это расписание составлялось без моего участия, кем-то из тактиков-головастиков барона. С утра мою больную голову и помятого Бишкека разбудил Корзиныч, разбудив нас, мирно спящих в креслах вип-ложи. Он дал нам время умыться и безапелляционно заявил, что сейчас мы направляемся в клинику. Позже, перед выездом, к нам присоединился и ОКБ. Уж он-то выспался и спал точно не в кресле с ароматами табака и алкоголя. По мне, так не стоило собирать такой кортеж для нас троих, но, видимо, барон думал иначе. Огромная бронированная членовозка с автобус для нас и 6 машин сопровождения. Везли нас, будто кортеж президента. Не хватало только проблесковых маячков и заграждения. В коробочке из телохранителей расы Гронг в тяжелых штурмовых брониках мы, трое немаленьких мужиков, выглядели детьми. В общем, в клинику мы прибыли с фанфарами, и этот бронированный караван сопровождал нас вплоть до элитного медблока. То, что этот корпус имеет статус VIP, было понятно по отделке. Мраморные мозаичные полы, потолки раза в полтора выше, чем в других корпусах, и дворецкий с двумя охранниками у входа. Я был абсолютно уверен, что есть отдельный скрытый вход в этот корпус, однако нас протащили через всю больницу. Возникал вопрос: зачем? Вел нас Корзиныч, и еще минут через 5 мы вошли в несколько странное помещение. На что оно было похоже? На бар. Кожаные диваны, небольшой фонтан в центре и длинная барная стойка с двумя баристами, облаченными в белые рубашки с бабочками. Чистый и ухоженный бар. Никого не было, но на всякий случай Корзиныч указал на дальний журнальный столик с двумя диванами, стоящие уголком. «Расклад такой, вы прибыли сюда для нанесения татуировок. Он указал на журнальный столик, на котором на нижней полке под стеклянной столешницей лежало несколько толстых фолиантов. «Вот, каталогия, выберите что-нибудь для себя. Через несколько минут сюда прибудет еще 3 человека. Расклад такой, они изменят свой никнейм и внешность под вас. Вам внешность и ники, любые. Весь этот спектакль с охраны для привлечения внимания, но, думаю, вы это уже поняли. Вопросы?» Вопросов не было. Выходило так, что везли нас фанфарами и оркестром для привлечения внимания тех, кто выкрал меня и организовал нападение. Заказчик, а именно клан польских гусаров, должен почувствовать серьезность охраны. Ну а мы, сменив внешность, уже сможем незаметно покинуть клинику в общем потоке, в тот момент, когда наши двойники также с цыганами и медведями поедут по главной улице обратно в здание малой арены. «И еще, Артем, тебе все свои деньги придется отдать в счет погашения срока УДО». А вот эта новость меня очень сильно огорчила. И я категорически не хотел расставаться с космической суммой, которой впервые в жизни обладал. 14 миллионами кредитов или суммой на новую, небольшую двухкомнатную квартиру в своем городе. «Корзина, у меня там много денег!» Заупирался я, но Корзиныч воспринял это по-своему. «Это я веду к тому, что это все подозрительно?» «Да, ты прав». Он кивнул, соглашаясь. «Вряд ли Альфа-Нова воспримет все как должное, если у беглеца через неделю после побега появится сумма, закрывающая половину срока. Артем, тебе придется потратить деньги. Не знаю на что и как, но у тебя должно быть не больше 50 тысяч». Корзиныч, подскажи, пожалуйста, как можно потратить 14 миллионов кредитов за полдня?» Выдал я с напускным безразличием. На самом деле в душе у меня просто скребли кошки. «Вот сейчас ты меня разыграть пытаешься? Артем, столько не стоит ни один из своих экспонатов, проданных на аукционе. Кстати, если хочешь знать, то все их купил Стени-222. Ну а если рассуждать гипотетически, что на эти деньги можно купить? Не знаю, планету, например. Средненькую такую планету в стадии зарождения позвоночных, ну или эсминец на 700-800 щей. Только вот с правами передачи, скорее всего, будет косяк». «И что делать?» Расставаться со своими деньгами решительно не хотелось. «Не знаю, но можно посоветоваться у юриста клана. Пригласить его? Цены, конечно, заламывает, но тебе все равно бабки ляжку жгут». Он подмигнул. «А я ему скажу, что тебе все равно денег не жалко. Расслабь булки, Рокфеллер, юрист, он что вещь. Не зря его Ян Крок держит при себе. Он бляха медная, Сол Гудман, только настоящий. С разводом мне помог». На то мы порешили. Через КПК связался, как он представился, Юрием Владимировичем Сацковым. И тот пообещал войти в виртуал в течение 3 часов. Как я понял, Корзиныч связывался с ним не в игре, а звонил в реал. Видимо, это действительно так. Толковый человек, раз Корзиныч хорошо о нем отзывается. Как обещал Корзиныч, действительно, через минут 10 к нам присоединилось еще 4 человека. Мы осушили едва наполовину свои бокалы. Подошедшая четверка представляла из себя 3 обычных, ничем не примечательных хуманов и сопровождавшего их ксенона в халате. Выглядел он очень кинематографично, словно из старого фильма про Человека-паука, где главный антагонист является ученым, ставшим рептилией. Там тоже была сцена, где рептилия облачена в белый медицинский халат с бейджиком. Только цвет чешуи у этой не зеленый, а желтый с редкими белыми чешуйками. Вот этот желтый и взял слово. «Добрый день, господа!» Рептилий слегка шепелявил, как и все представители его расы. «Все мы знаем, зачем здесь собрались. Сейчас у всех будет в распоряжении пара часов для инструктажа своих дублеров. В 13:00 по Москве мы начинаем операции, и больше вы не увидитесь. Поменяйте все, свои привычки, отношения между собой, любые мелочи. От того, как хорошо вы опишете себя, будет зависеть успешность подмены. И еще совет. Не старайтесь приукрашивать себя. Это может выйти боком. И все, думаю, не нужно объяснять никому из вас». Он обвел взглядом меня, ОКБ и Бишкека. Что вам грозит в случае, если вашего двойника раскроют? Всего хорошего. Вернусь через 2-2,5 часа. Надеюсь, этого времени вам хватит? Закончив свой монолог, он развернулся. Но, отойдя на несколько шагов, видимо, вспомнил что-то и, повернув голову через плечо, добавил. И никнеймы новые придумать не забудьте. Вы теперь другие персонажи, а Бишкек, Куф и ОКБ теперь не вы. И, рассекая воздух желтым чешуйчатым хвостом, продолжил движение к... После его ухода между нами повисла неловкая пауза. Но Корзиныч, взяв на себя обязанности тамады, разорвал звонкую тишину. «Короче, мужики, знакомьтесь, Артем, Гриша и Дима». Он представил нас по очереди, указывая на каждого. «А теперь вы!» Указал он ладонью в сторону присоединившихся дублеров. Наши будущие двойники представились, но не совсем так, как ожидалось. «Артем?» произнес правый, худощавый хуман, больше похожий на клерка. «Гриша!» представился второй, более накачанный и спортивный, видимо, выбравший стезю бойца. «Дима!» отозвался третий, самый крупный, в годах и с залысинами на лбу. Только сейчас я заметил, что они довольно сильно смахивали на нас. Только третий, который Дима, очень похож на нашего Диму, но до его смены расы. Теперь Бишкек выглядел более поджаро. Бронзовая кожа, красные глаза с желтыми прожилками, довольно жидкие волосы, небольшие залысины на лбу превратились в густую, достаточно коротко стриженную шевелюру с проседью. Стало понятно, что наши будущие двойники не собирались знакомиться и лишь обозначили, кого из них, в кого из нас будут переживать. То ли личные тараканы в голове, то ли конспирация. Хрен его знает, но они реально были на нас похожи. Однако по поводу сходства у Корзиныча было свое видение. «Ну, ей-богу, трус, балбес и бывалый!» Корзиныч гоготнул, махнув на троицу двойников рукой, в которой держал тархун в бокале. «Вот только я не пойму, из какого фильма? Самогонщики или операция «Ы»?» Двойники на эту шутку юмор абсолютно никак не отреагировали. Но на всякий случай я обратился к своему тезке, меняя тему разговора. Постепенно мы и начали знакомиться с нашими заменителями на Еве, рассказывая о себе. Приходилось периодически поправлять друг друга, когда чье-то повествование переходило из фактов в саморекламу. Через полтора часа появился и Юрий Владимирович. Обычный хуман, ничем не примечательный, смахивающий на людей 21 века, в строгом деловом костюме и первого уровня. Видимо, квази-эпсилон для него просто работа. Он в самом деле оказался очень дельным и сильно помог мне. В итоге через полчаса общения с ним был создан отдельный счет с номером, логином и паролем. По сути, счет являлся на предъявителя. Любой человек, зная логин, пароль и номер счета, сможет забрать деньги. Так что, когда я сменю личину, практически вся сумма останется со мной. И это меня грело. Правда, пришлось выложить порядка 300 тысяч кредитов за консультацию и помощь. И это абсолютно не огорчало. Юрист барона действительно мужик. Кстати, из разговора я узнал, что Юрий Владимирович фрилансер с пулом постоянных клиентов и железной репутацией. В общем, к приходу желтого крокодила в белом халате, в принципе, все познакомились. А вот по поводу Ника, хрен его знает, если честно, кем я хотел стать. «Спартак». Первым представился новым ником Гриша. Вполне ожидаемо, я мог бы и догадаться. «Флинт». Представил новый никнейм Дима, когда-то бывший Бишкеком, а затем пояснил. «Когда-то я обожал читать книжки, в особенности про пиратов, а Роберт Льюис Стивенсон в приоритете», пояснил он. Без никнейма остался только я, но ничего путного на ум не приходило. Вот тут я и словил ступор. Все смотрели на меня, ожидая, но, увы, я молчал. Все-таки ник в квази-эпсилон — это не абсолютно неважная ересь на каком-нибудь сайте. Здесь это идентификатор не менее важный, чем имя игрока. Бишкек решил мне помочь, перечисляя различные варианты. «Артем, давай уже решайся, по мне-то груд. Тебе очень даже подходит, хотя выдает тебя с потрохами». Пробасил Бишкек, а вторую фразу он произнес так тихо, что скорее адресовал ее самому себе, чем мне. «А может, и Шварец?» Я вздрогнул от неожиданности, когда над ухом прозвучал голос Алисы. Как оказалось, Настя и Алиса уже некоторое время стояли за нашими спинами и все прекрасно слышали. «И Шварец?» Переспросил я, не понимая сути этого слова. Что-то знакомое, но вспомнить откуда я не мог. «И Шварец шрам. Артем, в поисковике на самом деле ты очень похож на него, только вот шрамов на лице не хватает», пояснила Алиса, отчего ясности толком не прибавила. Как подсказал мне поисковик, это персонаж одного из старых японских мультиков. Я к нему отношусь довольно прохладно, однако в описании Алиса была права. Тоже темная кожа, светлые, почти пепельные волосы и красные глаза. Я и в самом деле был очень похож на этого персонажа. Порывшись в поисковике еще, я понял, что и Шварцы — это вымышленный народ в этом аниме. Но описание это теперь подходит и Алисе, и Диме, который пока еще Бишкек, но через несколько часов станет Флинтом. «Артем, тебе этот ник подходит, он отсекает лишние вопросы. Уже никто не свяжет твой необычный внешний вид с расой дендроидов. Любая поверхностная проверка покажет, что ты, скорее всего, просто очередной гик-анимешник, который косплеит любимого персонажа». Алиса толковала мне это монотонным голосом терпеливой учительницы. Только сейчас я заметил, что ладони девушки лежат у меня на плечах, поглаживая. Было непривычно, сказать честно, я даже не знал, что об этом думать, и поэтому решил сделать вид, что ничего не заметил. «Эх, некраса, морда ты зеленая, ведь ты обещал мне, что первым делом пойдем по злачным местам». В принципе, и вид, и образ мне нравился, и поэтому я согласился. Шварц так Шварц. На этой ноте мы попрощались с остальными, и желтый ксенон в халате повел нас. Дальше ксенон передал нас в сопровождение другим, но уже неписям. Нас разделили попарно. Я пошел со своим двойником и тезкой, Бишкек со своим, а Гриша со своим. Каждой паре был представлен куратор. В итоге меня с двойником отвели сначала в душ, затем полностью переодели в распашонки на завязках, а уже потом отвели непосредственно в хирургию. Хирургия представляла из себя кабинет с двумя закрытыми боксами на манер аппарата МРТ. Как только я улегся в свой аппарат, сразу почему-то отрубился. Не знаю, сколько я пробыл без сознания, но пришел в себя от того, что кто-то меня с силой толкал за плечи. Поначалу я очень испугался. Сколько бы я ни моргал, зрение не возвращалось. Успокоил меня голос Джинкс. Она пояснила, что зрение появится через несколько часов, и мне не стоит беспокоиться. Также девушка попросила пока не задавать вопросов и просто делать все, что она или Алиса скажет. Джинкс помогла мне одеться. Пока я одевался, послышались голоса Гриши и Димы. Я не узнал бы их, если бы не характерная манера речи. Голоса у них сильно изменились, а внешность я пока не мог разглядеть. Из мата и словесных оборотов я понял, что они тоже слепы, как новорожденные котята. А дальше? Дальше мы бежали. Вернее, пытались бежать со скоростью, с которой могут бежать три слепых мужика, которые ведут две одинокие девушки. Первое время Бишкек очень сильно матерился. Однако Джинкс объяснила ему, что если он не заткнется, то всем нам придет глобальный аут. Видимо, Дима почувствовал всю серьезность момента и на время прикусил язык. У меня тоже было много вопросов, но я решил придержать их до более подходящей обстановки. Не уверен, сколько продолжалось наше путешествие в потьмах, но, как и сказала Джинкс, зрение начало постепенно возвращаться, часа примерно через 4. К этому времени мы уже закончили слепой побег. Сначала глаза начали слезиться и появилась резь. Затем яркий свет и абсолютно размытая картинка. И только через часа полтора после начала этого действа я более-менее начал различать людей. Оглядевшись, я понял, что мы находились в гостинице. Судя по дешевой мебели, гостиница была не из лучших. Про уборку я вообще не говорю. Заглянул под кровать и пожалел об этом. Комната была с 4 двухъярусными кроватями, где на первых ярусах помимо меня лежали еще 2. В них я угадал бывших Бишкека и ОКБ, ставшими теперь Флинтом и Спартаком. Мужики были не в своей тарелке и сослепу щурясь оглядывались. Джинкс и Алису я обнаружил сидящими за столом, и к ним у меня была масса вопросов. «Насть!» Алиса привела в сознание задремавшую на стуле Джинкс. Судя по виду, девушка явно измотана. Настя открыла глаза, подняла голову с руки, на которой лежала, на щеке отпечаталась текстура материала с кофты. Затем потянулась, отхлебнула не спеша из кружки уже остывший кофе. Было такое ощущение, словно она оттягивает момент объяснения. И вот когда все прелюдии и условности были соблюдены, Настя начала. «Артем, Дима». Настя обратилась к нам по именам. «Я совершила ошибку. Ошибку, что познакомила вас с отцом, и теперь он нас ищет. Алиса и Гриша в курсе. Вы вчера остались дальше праздновать, и я не могла сообщить вам». Тут Настя снова замолчала, прикидывая в уме дальнейший монолог. Было видно, что этот рассказ дается ей с трудом. Моральные переживания и чувство ответственности за сложившуюся ситуацию, видимо, тяжким бременем легли на совесть нашей Джинкс. «Понимаешь, Артем, когда ты создал набалдажник, ты так хотел создать шедевр, но перестарался. Если честно, то я не ожидала, что отец решится на такое. Понимаешь, он не просто так затеял всю эту канитель с двойниками и подменой. Для него было бы привычней просто подарить тебе какой-нибудь корабль. Это проще». «Настя, я не совсем понимаю, он что, хотел посадить меня в подвал и заставить крафтить?» Такая новость не совсем укладывалась у меня в образ пиратского барона. Да, мужик, он суровый, даже чересчур. Буквально пару дней назад, практически собственными руками, придушил польского пирата, организовавшего мое похищение. И теперь получается, что он не мне помогал, а извлекал собственную выгоду. Все чудесатие и чудесатие. «Да, Артем. Извини, я не знала». Настя виновато опустила взгляд. Под глазами у нее появились синие мешки. Поспать бы ей часов 8, а потом еще 8 ночью. Саму эту новость я хоть и не ожидал, но воспринял довольно стойко. «Не извиняйся, Настя. Я уверен, что ты сделала все, что могла. Расскажи, что ты сделала. Давай с самого начала, с того момента, когда ты обо всем только узнала, хорошо?» Мой тон был мягким и елейным, полным понимания. Сейчас мне нужно было понять картину событий. Я видел фрагменты мозаики событий, но части пазла пока не складывалось у меня в голове. «Вчера мы ушли. Ну, я, Алиса и Гриша. А на обратном пути пошли по магазинам. Надо было отвлечь Гришу». «И вы решили, что шопинг — это самое подходящее занятие?» С улыбкой подвел итог я. Женская логика — дарить мужчине подарки, которые хочет сама женщина. Сначала они дарят нам на 23 февраля набор посуды, а затем удивляются, что на 8 марта в качестве подарка получают набор снастей для рыбалки. Женщины. «Да, не смейся. Ну вот там еще была кабинка с гадалкой. Так вот, когда пришла моя очередь, она меня и предупредила». «Настя, ты поверила гадалке?» Моему изумлению не было предела. Ну невозможно быть такой наивной. «Артем, она хоть и НПС, но поверь, она рассказала такое, никто этого не знает. И пока, кстати, все, что она сказала, сбывается». «Что она сказала? Что сбывается?» Мое терпение постепенно начинало улетучиваться. Настя организовала побег в духе Джеймса Бонда из-за слов какой-то гадалки. К тому же еще и НПС. Мир окончательно сходит с ума. «Вот. И не нужно психовать. Она предупредила, что ты начнешь взбрыкивать». Настя протянула мне листок бумаги. «Что это?» Я начал разворачивать бумагу, и прежде чем я прочел, Настя опередила с пояснением. «Всего с первого знакомства. Кстати, можешь проверить, вот скажи, откуда она это узнала?» «Теперь-то ты веришь?» Я вчитался. На смятой бумаге, словно по ролям, был расписан весь наш диалог с Джинкс, начиная с первой встречи. Будто в сценарии спектакля. Вот сейчас я словил легкий ступор, перечитав несколько раз содержание бумажки и прокручивая в уме произнесенные мною слова. Но объяснения этой ситуации у меня не было. «Джинкс, а как выглядела гадалка? Опиши ее, пожалуйста, как можно точнее». «Женщина лет 35, может, чуть больше. Завешена всякой мишурой. Ну, там дешевая бижутерия, хрустальный шар, ароматические свечи. А, еще, у нее разноцветные глаза. Голубой и зеленый». Я предугадал ее следующие слова, и их мы произнесли вместе. «Да, именно так. Откуда ты знаешь?» «Да, встречались. Непись с разными глазами. И тоже помогла». «Артем, и ты молчал?» Виноватая гримаса сменилась гримасой обиды и злости. «Да, нечего там рассказывать. Помнишь, я говорил про доставку? Ну тогда только слова из книги Толкина, кольца, помнишь?» Я перечислил предметы, которые в прошлый раз принес мне НПС с разноцветными глазами. Только тогда это был дряхлый старик и едва передвигающий ноги. А вот в этот раз это была гадалка. Чего-то я не понимаю в этой игре. Ну и тогда еще сразу не разобрались с отправителем. Ну а потом все забылось, да и не до этого было. Джинкс щурила глаза, смотрела словно сквозь меня и вспоминала подробности прошлого дела. Да, у того НПС тоже были разные глаза. Один голубой, второй зеленый. Только тогда это был дряхлый старик, совсем-совсем старый. Я пытался вспомнить его как можно точнее. Тогда я еще удивился, насколько проработанным может быть неигровой персонаж. Повисла минута молчания. Все переваривали услышанное. Я бы многое отдал за то, чтобы услышать сейчас доклад или гипотезу, которая объясняла бы все, что творится вокруг. Но, увы, объяснять было некому. Вокруг нас заворачивался непростой сюжет, и что будет дальше — это большой вопрос. Еще некоторое время мы беседовали, делились мнениями и сценариями будущих наших действий. В итоге, выработав план, мы решили двигаться дальше. Было следующее решение. Сначала сбежать с этой базы, притом максимально скрытно. И если в нашем новом обличье нам это не составит никакого труда, то вот Джинкс здесь звезда. Именно она будет лакмусовой бумажкой, по которой нас найдут. Далее по плану Настя подумала обо мне. Я должен встретиться с мамой, переговорить с ней, объяснить всю ситуацию. Ну, третьим пунктом была передача Алисы в руки Альфы Новы. Теперь, когда события принимают серьезный масштаб, все единогласно согласились, что Алисе стоит навестить отца. Я ожидал от Алисы любой реакции, слез, угроз, истерики, но ничего этого не было. Она согласилась. Все-таки как она повзрослела за эти две недели, которые провела с нами. Отчаянно не хотелось расставаться с Алисой. Видимо, я начинал к ней привязываться, но ее безопасность была превыше всего. Наших петов мы должны будем забрать на архипелаге Шайла, где и пройдет наша встреча. Как оказалось, петов можно забрать в любом пункте выдачи петов. Я не совсем понимал, как это обуславливается не магическими методами, но тут на выручку пришла Алиса. Как оказалось, петы могут помещаться в некое хранилище в варп-пространстве, где полностью отсутствует понятие времени. Мне в школе не сильно хорошо давалась физика, однако я имел свою твердую четверку, и вот сейчас это абсолютно никак не объясняло всю физику. Я уловил лишь примерный принцип, из которого следовало: метод при помощи то ли какого-то пробойника, то ли телепортатора отправляли в варп-пространство, в котором и перемещаются космические корабли. Как я понял, понятие времени там абсолютно искажено. Петов забрасывают по координатам, имея которые можно получить своего пета, вынув его из варпа на любой станции и планете. Конечно, ни хрена не понятно, но звучит здорово. И все-таки мы не до конца пришли в себя. Потребовалось еще некоторое время на отдых и восстановление сил. Настя и Алиса, которые провели практически весь день на ногах, завалились спать на второй ярус. Парней тоже в основном одолевала дремота, и они сидели в сетях и форумах в поиске инфы. И она нашлась. Аноним выложил заказ для всех охотников за головами на Джинкс. Далее следовали приметы. Награда не была указана, но статус заказа намекал на серьезную сумму. Как оказалось, Настя сделала довольно хитрый ход и разместила нас в гостинице, в которой все абсолютно кроме нас являлись неигровыми персонажами. И все-таки я в который раз поражаюсь детализации. Здесь даже неписи не заняты напрямую в отыгрывании роли, а живут собственной жизнью. Едят, спят и проводят досуг. Как оказалось, на это нужны деньги. Теперь понятно, куда уходят чаевые официантов НПС, зарплаты продавцов и прочее. И я решил не дожидаться пробуждения Насти и прогуляться до автомата с мелочевкой, купить водички и какой-нибудь завтрак моментального приготовления. Все-таки голод начинал давать о себе знать. Соленые крекеры мы оприходовали практически сразу, но этого, конечно, было мало. Поэтому я сгреб в ладошку монетки мелкого достоинства и вышел в холл в поисках торгового аппарата. Можно было, конечно, заказать доставку в номер, но не хотелось будить и без того уставших девочек. За мешки под глазами Насти мне было немножко совестно. Холл оказался довольно чистым, хоть и слабо освещенным. Аппарат по продаже разного рода закусок и напитков нашелся напротив стойки администратора на этаже. Я кивнул НПС-администратору, обычной невзрачной девушке расы Шайла, отвернулся к автомату и начал выбор покупок. Первым делом воды, воды и... «Тебе надо было жестче, дендроид». Женский голос позади вывел меня из рутинной суеты выбора. Я медленно обернулся, надеясь, что мне показалось. И сначала я подумал, что это именно так. Кроме меня и девушки-администратора здесь никого не было. Хотел выдохнуть и, улыбнувшись, вернуться к выбору моментальной еды. Как вдруг увидел глаза девушки-администратора. Они были разноцветные, один зеленый, другой синий. Теперь стало понятно, что ничего мне не послышалось. «Кто ты?» Из обороны я перешел в наступление. Сейчас меня больше всего интересовало, кто помогает нам, и какие он преследует цели. «Сейчас тебе нужно слушать, а не задавать вопросы», ответила девушка каким-то механическим голосом, словно речевой генератор озвучивает текст. «Джинкс, она проблема и ахиллесова пята. Ты предлагаешь бросить ее после того, как она спасла нас от Ян Крога? Мне не понравилось, куда клонит этот... кто бы ты ни был». «Не перебивай». Непись-администратор прервала меня. Все как-то кривовато. Ее глаза не мигают и шевелится только рот. «Вы не берете с собой петов. Так что мешает и Джинкс так переправить? Главное, чтобы она была без сознания». «Нам ведь не позволят. Так можно только с петами». С сомнением в голосе начал я. Но девушка-администратор подняла руку, прерывая меня. «Вам придется быть максимально убедительными. Пет-центр находится под охраной, которая караулит вас. Ты, как лидер, должен знать все способности своих подчиненных для построения тактики. И помни, дендроид, ты должен быть жестким и гибким. На этом все». НПС-администратор моргнула, и одномоментно ее глаза стали серыми. Вновь передо мной стояла обычная, ничем не примечательная НПС-администратор. Девушка улыбнулась и заговорила. «По поводу вашей заявки на отсутствие горячей воды в душе. Ваша заявка принята, и в течение 2 часов все будет исправлено. Приносим извинения за причиненные неудобства». Теперь это снова был обычный НПС, и ничего от него не добьюсь. Выдохнув от бессильной злобы, я вернулся к автомату и завершил покупки. Все общение с этим разноглазым НПС, конечно, очень сильно помогает, но очень-очень много вопросов, на которые нет ответа. Так, что я получил из нашего разговора? Мне нужно быть жестким, но гибким. Мне нужно быть лидером людей, которыми я окружил себя. Что в самом деле я лишь поверхностно использую способности и билды. И сейчас такой момент, что нельзя, как девица красная, скрывать свои умения. Вошел в наш номер я с четким осознанием плана на будущее, который несколько отличался от предыдущего. Я с шумом вошел, даже чуть-чуть перестарался, шарахнув дверью о стоящий рядом стул. «Так, команда, сейчас мы садимся, и каждый вдумчиво рассказывает про билд и способности. Не время строить из себя скромных девиц, нас берут за жопу. Предлагаю уйти с Наутилуса красиво, по-гусарски, всадники апокалипсиса мы или где?» Я старался говорить максимально зажигательно, не стесняясь помогать себе жестикуляцией, потому что было время X, от которого зависело очень многое. Не уйдут ли мои друзья, посчитав, что риски слишком высоки? Нет, конечно. Я был почти уверен в каждом, однако мелкая крыса сомнения точила мою верность изнутри. И чем чаще я гнал от себя эту мысль, тем больше начинал сомневаться. К моему удивлению, никто не стал ни перечить, ни отпускать шуточек. Все прекрасно понимали ситуацию. Если возьмут за жопу, то в Реал сможет выйти только Джинкс. Мы уселись на жестких стульях в круг, как на собрании анонимных алкоголиков. А затем каждый начал рассказывать про себя. Из услышанного я делал пометки в своем мысленном блокноте про индивидуальные способности. Так Джинкс, к примеру, при помощи ментальных способностей могла на некоторое время выключать человека, буквально секунды на 2-3. И еще она могла воздействовать на принятие решений грубым вмешательством. Я с улыбкой вспомнил эффекты, что я на себе испытал. Это ее способности. Также в пуле ее способностей были способности пси-снайпера и минера-тактика. Я не стал вдаваться в подробности, чем отличается минер-тактик от обычного минера, но и для себя сделал заметку потом разобраться в отличиях. После настал черед изучения ее симбионта. Кинжал, лист, ясен, Нигдрасиль, раса дендроидов. Уровень 28. Класс уникальный, симбионт, живой. Урон 116-148. Способности душа клинка 9, кровотечение 3. Лист Игдрасиля также представлял из себя кинжал с треугольным лезвием, напоминающим зуб акулы. Вторая ипостась у парней открылась на 50 уровне. До перерождения клинка Джинкс еще пилить и пилить. СОУКБ, ныне Спартаком, все было известно. Ловкость, скорость, маневренность. Из того, что я не знал, так это способность к кратковременному ускорению в 2 раза. В таком режиме форсажа он мог передвигаться 10 секунд, разгоняясь до 160 км в час. Затем следовал откат. Очень узкая специализация, но от этого не менее интересная. А смерть у нас, вопреки ожиданиям, очень быстрая. Интересный каламбур выходит. С его клинком было все далеко не так просто. Он мужественно признался, что не умеет выпускать их по собственному желанию. Получилось у него это лишь однажды. Когда он вспылил после боя, клинки выскочили из черных татуировок на его кистях. Он не додумался сделать скриншот или записать видео, но, по его словам, они представляли одинарный штык сантиметров 30. И никаких тебе когтей. Задействовав меню управления растениями, я все-таки смог добраться до его симбионта. Симбиотические клинки черной розы Мараны, раса дендроидов, уровень 25, класс уникальный, симбион живой, урон 250-280 умножить на 2, способности вампиризм 2, симбиоз. Ну, с ним все понятно, вампиризм остался, как и в прошлый раз. Весьма полезный навык, но, видимо, качается очень долго. Вот только клинки скинули половину уровней, видимо, из-за перехода во вторую ипостась. Теперь клинки Гриши спрятаны в тело, и получается, если его возьмут, то изъять их просто не смогут. Ведь они не являются отдельными предметами. Теперь это часть его организма. Осталось только научиться управлять этой частью по собственному желанию. Далее наступила очередь Флинта. Сейчас я насильно заставлял себя называть его новым никнеймом. К нему нужно постепенно привыкать. Все-таки слишком многие знают его как Диму Бишкека. С ним были сюрпризы. К примеру, я относил его к классу разбойника-ассасина, ну а он оказался боевиком комбинированного стиля. Флинт мог выполнять как роль танка, имея пси-зачатки природы энергощитов и саблю для ближнего боя, так и классический дамаг дилера, бойца с максимальным уроном в секунду, имея тактические навыки применения тяжелого пехотного вооружения и малой артиллерии. Как он сам признался, они повлияли на его инженерные данные. А я в очередной раз убедился, что каждая мелочь в этой игре влияет на, казалось бы, несовместимые параметры. Вот он, инженер и боец ближнего боя, и бах, один помножить на другой, и наш Бишкек превращается в канонира 28 века. В принципе, все логично, хотя и мало предсказуемо. Настал черед его сабли. Честно сказать, у меня просто руки чесались посмотреть, во что превратился его траншейный нож. Абордажная сабля шипы акации тернового венца расы дендроидов. Уровень 20. Класс. Уникальный симбионт живой. Урон 188-222. Способности: рассечение брони 6, игнорирование брони до 5 класса, 50% пробития 4 класса, 25% пробития 3 класса. Вторая ипостась тоже уполовинила уровень оружия. Отлично, эту закономерность мы выяснили. Получается, абордажная сабля Димы сменила свой профиль, сделав упор на пробитие доспехов. Это даже лучше, учитывая его роль бойца ближнего боя. Все-таки, чтобы я начал действовать, нужно хоть как-то ранить противника. А если он закован в непробиваемую броню? Да, только вот яда немного. Настала очередь Алисы. Вот тут для меня было абсолютно ничего неизвестно, кроме уровня. Как выяснилось, Алиса была всем понемногу. Навыки медицины, управление малыми, средними и большими дронами, курсы управления малой космической авиацией и пехотное вооружение. А как известно, все понемногу — это фактически ничего. Нет, конечно, специалист широкого профиля — это удобно, но как вписать его в концепцию отряда — я не представил. Надеюсь, что, имея высоко задранный уровень, она компенсирует остальное. По поводу ее брони, на вид это белый корсет-броня, ярко украшенный золотыми деталями. Настало время покопаться в его статах. Кираса белая олива Афины Паллады. Раса дендроидов. Уровень 2. Класс уникальный симбионт. Тип броня 3 класса. Способности: хрупкое оружие. Каждая заблокированная броней атака поглощает 1% прочности атаковавшего оружия ББ и повышает стойкость к классовому урону оружия ДБ. Итак, что мы имеем? Одного танка с зачатками пси-щитов в лице Флинта, одного ассасина-дамаг-дилера ДД Спартака. Парни раскачаны в топ, и это радует. Алиса защищена более хорошо, а вот джинс на их фоне выглядит довольно слабо. Нужно срочно апать ее лист Игдрасиля, чтобы выровнять всех моих бойцов. «Тихо, граждане, Чипай думать будет!» — прокомментировал мою задумчивость Флинт. «Нет, с этой привычкой к прошлому никнейму Димы нужно что-то делать». Ну а дальше, пока Флинт рассказывал, откуда взята эта практически бессмертная фраза, я в уме накидал будущий план к действиям, а затем поведал его друзьям. На их лицах было все написано: неуверенность и восхищение дерзостью поступков, которые нам предстоят, и на мою фразу «А чё так можно было?» Дима Флинт веселился от ожидания предстоящего и отпускал соленый юморок, а затем сообщил мне, что как все закончится, я должен оплатить ему любую татуировку. С чем мне просто пришлось согласиться. Гриша Спартак молчал, видимо, он был за любой кипиш. Ну и Джинкс. Настя прекрасно понимала, что была ахиллесовой пятой нашего отряда и по совместительству красной тряпкой для быков Янг-Рога. Наверное, только поэтому она согласилась на мой план. Сейчас она рисковала больше всех, ведь ей грозила потеря персонажа. Но я убедил ее, что все будет хорошо. И причем я так убедительно расписывал ей, что сам не поверил. Я напомнил, что Настя пошла против своего отца, который в реале наверняка прекрасно знает, где обитает его дочь. И, наверное, ей стоит сменить место обитания хотя бы на время. Янг-Рог вспыльчив и своенравен, и я далеко не уверен, что он не захочет образумить свою дочь в реале. Услышав эти слова, Настя едва заметно вздрогнула и закивала. Ну все, осталось только начать действовать. Как там говорил НПС с зелено-голубыми глазами? Надо быть жестким, но гибким. Примерно через час после разговора мы выдвинулись в педцентр, стараясь не отсвечивать, но и не особо прячась, ожидая, что нас должны караулить там. Все-таки многие в курсе про мою нагу и Плинтуса, енота Флинта. Довольно быстро преодолели пешеходный лабиринт из магазинчиков, лавочек и забегаловок. В первой же лавке с одеждой приобрели неприметный балахон с капюшоном. Нет, я был уверен в своей команде. Мы вполне можем дать отпор отряду с численным перевесом. Но зачем привлекать к себе внимание? На звуки боя сбегутся праздные зеваки и подкрепления. А вот нам подкрепления ждать неоткуда. Не помню, кто-то из великих сказал: «Лучшее сражение то, которое удалось избежать». В нашем случае это истина и правда. Пет-центр находился буквально в 300 метрах от малой арены, так что шанс напороться на знакомых был велик. Джинкс так вообще укуталась с ног до головы, и оставалось только молиться, чтобы никто не обратил внимания на столь известный нанутилусе ник. Стеклянные двери разъехались едва слышанным шелестом. Внутри стояли статуэтки в виде разных питомцев. Какие-то были просто необычные, какие-то принадлежали известным гладиаторам и выступали наравне с ними. Да и монетизация в квази-эпсилон была возведена в абсолют. Торговая лавка Пет-центра пестрела постерами, брелками, статуэтками, в том числе и анимированными сервоприводами, изображавшими всевозможных представителей фауны. Алису пришлось чуть ли не силком оттаскивать от сувенирной лавки шепотом, напоминая, зачем мы явились сюда. Алиса покорилась с явной неохотой, но покорилась, бросая по-детски обиженные взгляды и надувая губки. Здание лишь снаружи выглядело небольшим, внутри даже холл смотрелся монументально и масштабно. Для меня все развилки и коридоры выглядели одинаково. Однако Настя здесь ориентировалась, будто рыба в воде. И через пару минут мы оказались в нужном месте. И, как я и боялся, нас ждали. Двое гронгов в тяжелой расовой броне перегородили весьма неузкий холл. Я поднял руки, демонстрируя отсутствие оружия. «Выходите вперед». Параллельно мыслеречью отдавал приказы группе. «Джинкс, пси-парализация направо. Алиса, развоплощение брони. Флинт, танкование и удержание агро левого. Спартак саппорт. 3, 2, 1». А дальше все завертелось. Джинкс нанесла невидимый удар по разуму правого гронга, и он замер. В этот момент Флинт одним прыжком, усиленным толчком Спартака, оказался в паре метров от левого гронга и уже нанес первый удар. Алиса уже выкачивала прочку из усиленной брони, как вдруг он пришел в себя и огромной клешней схватил рыжеволосую девушку. Вот тут у меня прибавилось седых волос. Однако Алиса без особых трудностей высвободилась. Ей показалось слишком просто разжимать стальную хватку сервоприводов экзоскелета, поэтому она просто хватила за пальцы, потянула их в разные стороны и разорвала, словно клешни вареного рака. Вот тут уже не знаю, то ли сила на 136 уровне была запредельной, а может, прочки у броника осталось копейки. Но Гронк остался с выведенной из строя рукой. Спарка парней тоже давала джазу своему оппоненту. Флинт неустанно принимал на свою саблю удары, во время которых вокруг него появлялось фиолетовое поле. Наверное, так проявлялся пси-щит. Зачем ему щит с такой саблей-то? Ведь, по сути, противник сам опустит прочку своего оружия, атакуя лезвие с таким коэффициентом пробития. В это же время Спартак, все-таки разобравшись с механикой работы своих клинков-симбионтов, бил по самым незащищенным местам, стараясь пробить броню. Увы, против тяжело бронированных экзоскелетов гронгов его клинки никак не котировались. Однако парень не терял надежды и лишь увеличивал свое усердие. Было любо-дорого смотреть, как моя четверка всадников апокалипсиса сейчас крошит закованных в топовый шмот и усиленных расовыми способностями двух краснокожих великанов. И в этот момент мою радость и спокойствие растоптал холодный стальной ствол, приставленный к голове. Черт, как же я расслабился. Стараясь не делать резких движений, я поднял руки, и над головой прозвучал голос. «Давай по-тихому, Артем, это ты?» Над духом прозвучал голос Че, и я выругался. «Блин, мы, по сути, сбежали из одного места, прошли джунгли Евы, и вот теперь стоим по разные стороны баррикад. Неправильно это как-то, по сути, выходит». «Че, как ты не вовремя? Я не хочу тебя убивать». «Я тоже, Артем. Сдавайтесь или сначала отправьтесь на респ, а потом сдавайтесь. Я прекрасно понимаю ситуацию, Артем, но и ты меня пойми. Назад мне ходу нет. Если я отпущу тебя, то попаду в черный список всех пиратов. Если ты предложишь мне адекватный третий вариант, то я с радостью соглашусь с ним. Скажу сразу, к вам присоединяться я не буду. Вот тут я замолчал. И в самом деле, после побега с Евы, все мы попали под прицел охотников за головами из Альфа-Новы. Единственный вариант выжить тут – это примкнуть к сильному пиратскому клану. И черноморский синдикат для этого подходит как нельзя кстати. Хороший мужик-ча, с понятиями, он еще тогда на корабле мне показался адекватным. И сейчас его не стоило винить за то, что он принял не нашу сторону. В конце концов, кто я для него? Что я могу ему дать? Вот именно. Ничего. Барон, напротив, сильный и уважаемый человек, взявший под крыло беглецов. Они обязаны ему многим. Как назло, ребята были увлечены боем, в котором как детей избивали краснокожих великанов, пользуясь своими сильными сторонами и численным преимуществом. Ребята как назло не торопились, будто играют со своими жертвами. Именно в жертву превратились краснокожие гронги, чей бар хитпоинтов давно попал в красную зону, и все никак не заканчивался. А я отчаянно перебирал варианты, как просигнализировать остальным, не привлекая внимания Че. Кув. Че обратился ко мне по прежнему никнейму нарочито спокойным голосом. Сейчас просто окликни остальных и прик... Выход из этой ситуации появился помимо моей воли и без моего согласия. Че просто замолк, так и не договорив фразу, и даже прекратил дышать. Задержал дыхание и я, стараясь не спровоцировать произвольный выстрел ствола, представленного к моей голове. Без сомнения, одно неверное движение, и я улечу на респ. А через мгновение передо мной оказался Гриша, вытянувший обе руки так быстро, что я не уловил этого движения. А дальше холодная сталь ствола, опирающегося мне на затылок, оторвалась, и я, наконец, смог высвободиться из захвата. Обернувшись, я увидел тело Че с дырками пустых глазниц. Спартак не стал мудрить и просто всадил оба 40-сантиметровых клинка в глаза нашего бывшего товарища. Что я почувствовал, когда все закончилось? Облегчение? Да, но радости от убийства Че не было. Она не читалась и на лице Спартака, скорее какое-то безразличие, что ли. Какой-то Гриша непонятный. Если Джинкс я читаю как открытую книгу, уж не говоря про Флинта и Алису, а вот с этим индивидом все гораздо сложнее. Только сейчас я понял, что произошло. Ребята намеренно тянули время и не убивали гронгов. В какой-то момент они просто среагировали, и Джинкс перебросила свое внимание с бронированного гиганта на пси-парализацию Че. Не знаю, кто руководил, пока я был занят, но сработали они более чем великолепно. Вот они, будто кошаки, играют с мышами и не замечают моего пленения, и буквально через мгновение два острых клинка Спартака уже просвистели возле моего уха. Признаться, такой поворот событий выбил меня из колеи и даже несколько подкосил. Но глубоко вдохнув и выдохнув, я вновь одел маску уверенного и твердого лидера. «Все, Джинкс, время. Прощайтесь и увидимся уже на архипелаге Шайла. Да, и еще приезжай к нам в Саратов. Конечно, зимой он не так гостеприимен, как летом, но, думаю, мама будет рада помочь такой прекрасной девушке. До Саратова доберешься на попутках. Никаких самолетов и поездов. Тебе нельзя светить документы. Настя, может, это паранойя, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Я серьезно переживаю за тебя». После такой трогательной моей тирады Алиса буквально взорвалась потоком слез. Спартак обнял свою девушку. Да чего уж греха таить, и меня от переполнявших чувств этого момента затрясся подбородок и пришлось сжать губы, маскируясь. Настя улеглась на диванчик и разлогинилась. Тело Джинкс обмякло, и больше не было повода тянуть время. Все нужно делать максимально быстро, пока не успели заспавниться только что убитые игроки. Я и в самом деле очень привязался ко всем своим друзьям. Дальше мы вытащили из стойки регистрации НПС-работника, прятавшегося там, и приказали ему запечатать бездыханное тело Джинкс и отправить его в варп-хранилище. Сначала НПС опешил от такого, но Флинт, прописав ему в солнечное сплетение, объяснил, что спорить с нами не надо. Когда все было сделано, и на нейроинтерфейс упали координаты, необходимые нам для того, чтобы достать Настю, я не без сожаления попросил Гришу помножить на ноль работника ПЕТ-центра. Он хоть и НПС, но свидетель. Никто не должен знать, зачем мы приходили сюда. Пусть думают, что за питомцами. Значит, и искать будут 5 человек со змеей и енотом, а не 4 угрюмых туристов. Через 2 часа мы сидели на шаттле по этой звездной системе. Сначала на Эссент, как и 90% местных туристов, у которых не хватает денег на реальный тур в Испанию, но очень хочется попить хорошего вина и понырять с аквалангом в лазурные пучины. Но оттуда, уже на перекладных, нас ждет архипелаг Шайла.